Меня высадили у вокзала вместе с тяжелым железным ящиком и с толстым добродушным полицейским инспектором. Через четверть часа мы были у миссис Сесиль Форестер. Служанка, казалось, удивилась такому позднему посетителю. «Миссис Форестер уехала в гости, — объяснила она мне, — и, вероятно, вернется очень поздно, но мисс Морстон в гостиной, и потому я отправился в гостиную с ящиком в руках, оставив любезного инспектора в кэбе. Она сидела у открытого окна в платье из белой прозрачной материи с красной отделкой у ворота, рукавов и у пояса. Мягкий свет от лампы под абажуром падал на откинувшуюся в кресле фигуру, играл на ее милом серьезном лице и окрашивал тусклым металлическим светом пряди густых волос. Одна белая рука безжизненно упала с кресла, и вся ее поза и фигуры были полны меланхолии. При звуке моих шагов она вскочила с кресла, и яркий румянец удовольствия и удивления залил ее бледные щеки. «Я слышала, как подъехал кэб», — сказала она, — «и подумала, что, может быть, миссис Форестер вернулась так рано, но никак не воображала, что это вы. Какие новости привезли вы мне?» «Я привез вам нечто лучшее, чем новости», — сказал я, ставя на стол ящик и говоря весело и громко, хотя на сердце у меня было тяжело. «Я привез вам нечто, стоящее всех новостей в мире. Я привез вам богатство». Она взглянула на железный ящик. «Это и есть клад?» — спросила она довольно хладнокровно. «Да, великий клад Агры. Половина его принадлежит вам, другая — Тадеусу Шольта. Обоим вам придется на долю по 200 тысяч. Подумать только, годовой доход в 10 тысяч фунтов. Мало найдется в Англии более богатых людей. Но не чудно ли это?» Я думаю, что я переиграл, и что она подметила неискренность моего восторга и поздравления, так как заметил, что она немного приподняла брови и странно посмотрела на меня. «Если я получила богатство, то обязана этим вам», — сказала она. «Нет, нет», — ответил я, — «не мне, а моему другу Шерлоку Холмсу. При всем добром желании я не мог бы разрешить загадки, трудной даже для его аналитического гения. И то одно время мы чуть было не потеряли след». «Пожалуйста, сядьте и расскажите мне все, доктор Ватсон», — проговорила она.